Да и вообще... Ага, только одна тетя Эмма и беспокоится во всем поезде. Да чего же беспечны люди? Вот так-то и происходит столкновение поездов. Но вдруг тетя Эмма прислушивается, еще больше высовывается из окна. Что, что такое? Неужели она не ослышалась? Боже мой! Интернационал! При этом слове, при этом воспоминании, перед лицом этого чудовищного видения, тетя Эмма на минуту даже потеряла голос. И, желая поэффектнее изобразить свои чувства, добавила: «У меня просто дыхание перехватило. Впрочем, поставьте себя на мое место. На мне лежала ответственность за 10 человек. Интернационал!» Мари просто не хотела мне верить. «Я тебе вовсе это не в упрек, — говорю, душенька. Это действительно уму непостижимо. Целых 20 лет я твержу, путешествовать сейчас опасно. Ну, теперь ты сама убедилась. Пели интернационал. И так пронзительно, прямо как бесноватые. Тут я не растерялась». Я схватила Мари за руку, я ей сказала: «Сестрица, — говорю, — я тебя не покину». И села. Велела позвать в наше купе детей, нянек. Мне хотелось, чтобы все наши были при мне. О, я была готова на все. Я бы уж сумела пустить в ход кулаки, застращать чернь, смутьяны. Смутьяны так легко нас не взяли бы. «Смутьяны?» — переспросила я. «Значит, этой осенью во Франции были волнения?» «Ясно. Ясно. Газеты об этом словом не обмолвились. Для того, чтобы они соблаговолили писать о таких вещах, должна пролиться кровь. И то еще вопрос». А может быть, просто рабочие, молодые люди пели «Интернационал», и это вовсе «Вот она!» — воскликнула тетя, прерывая меня. «Вот она! У тебя вечно найдется для них оправдание. Сразу видно, что ты приехала из страны, которая дружит с советами». «Ты ошибаешься, тетя Эмма. Уверяю тебя, что Соединенные Штаты, которые меня ничуть не интересуют, кисонька, — поспешила вставить тетя, — поверь, что и Соединенные Штаты, и все, что там делается, мне глубоко безразлично. С меня вполне хватает того, что делается у нас. Я-то ведь француженка». Тетя поправила воротничок и метнула в мою сторону убийственный взгляд. Потом широким жестом руки отмела все второстепенное. «Впрочем, не в этом даже дело», — добавила она. «Засвидетельствуй, пожалуйста, Мари. Пели они «Интернационал» или не пели?» «Пели. Остановились мы в самом центре красного пояса». «Остановились. Запоздал поезд с отправлением?» «Запоздал. Разбежались куда-то кондуктора?» «Разбежались. Вот как обстояло дело». Тетя наслаждалась своими ораторскими приемами и всеобщим молчанием, которого ей удалось добиться. И заключила свою речь следующим афоризмом: «В теперешние времена, когда покидаешь Париж на месяц или даже на сутки, никогда нельзя знать, каким обнаружишь его по возвращении». Привожу дальнейший тетин рассказ в сокращенном виде. Поезд трогается, благополучно минует Сен-Дени, прибывает на Северный вокзал и доставляет к месту назначения осоловелых ребятишек, маму, нянек и мою беременную невестку. «А что же в конце концов произошло?» — осведомилась я. Тетя Эмма наставительно подняла указательный палец и отчеканила по слогам: «Этого никто так и не узнал».